Глава 9. В единении каждый человек воспринимался иначе, чем в той реальности, воспринимаемой как основной. В ней он виделся внутренне, что представляло собой большее многообразие проявлений индивидуальных черт. При этом каждый матрос в экипаже занимал определенный участок, заполняя пустую форму, из которых состоял скелет команды, управляющий ковчегом. Повторение качеств воспринималось как бракованная вещь, ослабляющая экипаж. Чем разнообразнее были индивиды, тем больше объем качеств суммировался, тем меньше непредвиденных ситуаций возникало перед остальными. До попадания на ковчег Денис нечасто задумывался над проблемами жизнеспособности общества. Он ставил себя на первое место, а все остальное воспринимал как назойливый шум, возбуждаемый неугомонными журналистами, политиками и прочими активными слоями населения, у которых свербело в одном месте. Ему казалось, что счастливое, благополучное общество – это сумма таких людей, как он. Счастливых индивидуалистов, лелеющих свое счастье по городским квартиркам. Он никогда даже не пытался представить себя одним целым со всеми жителями Мурина, не говоря про Питер или даже страну. Он сам себе был городом, страной и даже человечеством. Один из сотен тысяч молодых парней с подобными убеждениями. Куда летел ковчег и как он управлялся, Дениса не интересовало. Он даже не знал о его существовании. И если бы ему попытались сказать, что каждый человек на его борту просто обязан прикладывать к управлению усилия, Денис решил бы, что им манипулируют в личных целях. Перед ним не маячил страх голодной смерти, возможности задохнуться или внезапно расшибиться. Не было побуждающих причин переосмыслить мировоззрение. Благополучие размягчало характер, делало близорукими, отучало от самостоятельности, ответственности, развития. И самое главное, оно делало всех одинаковыми. Резкие маневры помогли избавиться от признаков гипоксии. Все понимали, что мировременное, и старались использовать отведенный срок с максимальной эффективностью. Ковчег несся, как угорелый. Лоцман проявлял чудеса ловкости, заблаговременно обнаруживая и обходя аномалии. Каждый час бесполезного времени приближал их к моменту, когда люди просто не смогут поддерживать ясное сознание из-за кислородного голодания. Лоцман и капитан искали любой источник воздуха. Но пока вакуум как будто специально заставлял их нервничать, подсовывая одни неприятности. Мимо пронеслись каменные обломки разбившегося ковчега и мертвые люди, разлетающиеся по вакууму. Трагедия случилась недавно, потому что существовал эффект волны. Она всегда шла где-то позади ковчега, восстанавливая вакуум до определенного исходного состояния. Уничтожалось все, что не из этого мира, не успевшее убежать от ее неизбежного приближения. Знание о волне пришло к Денису в состоянии единения, как будто само собой. Возможно, он просто узнал то, что знали остальные. Волна заставляла действовать не столько страхом смерти, сколько идеей, что тебя ждет не просто завершение жизни, свет в конце тоннеля и райские кущи или адские котлы, а полное небытие. Абсолютное исчезновение твоего «я», которое в состоянии единения воспринималось намного острее и глубже из-за большего понимания его значения. Для себя Денис уже решил, что стимул исчезнуть навсегда для него определяющий, чтобы не лениться. Подсознание начало понимать, что вахта подходит к концу, но ничего полезного найдено не было. Ковчег занимался многочасовым слаломом, теряя кислород с каждым вдохом людей. Капитан снова дал команду провернуться вдоль оси. Маневр почти ничего не дал. Воздух уже везде был беден кислородом. Денис ощущал ухудшение состояния людей и боялся, что они автоматически перейдут из состояния единения в обморок. Гоша с Анжелой сдались и покинули вахту. Денис держался из последних сил, слыша свое тяжелое, подсвистывающее дыхание. И вдруг в общем сознании появилась цель — пожиратель. До нее осталось несколько минут лета по почти прямой траектории. Интерес и надежда вернули силы. Денис сконцентрировался на ней, давая тягу. Через минуту ее вектор поменялся на обратный. Ковчег начал торможение, прецизионные маневры с целью приноровиться к расположению в пространстве самого пожирателя и пузыря, выделяемого им в процессе жизнедеятельности, кислорода. Денис увидел существо, представляющееся в единении как абсолютно черная подвижная субстанция, создающая вокруг себя гравитационную воронку, затягивающую ковчеги. Аномалия имела небольшой радиус действия и располагалась только с одной стороны пожирателя, которую условно можно было назвать пастью. Пузырь благословенного газа, как и полагалось, выделялся с обратной стороны и составлял чуть ли не три радиуса пожирателя. На первый взгляд казалось, что проблемы нет никакой. Медленно пройти сквозь облако кислорода, пролетев позади монстра. Но пожиратель хоть и медленно, но маневрировал и чувствовал, куда надо двигаться, чтобы поймать добычу. В состоянии экипажа добавилось волнение. Но при этом в нем почти не ощущалось неуверенности. Матросы верили в свои силы. Денис не стал добавлять собственных чувств, доверился опыту ветеранов. Лоцман вел ковчег прямо в сторону пасти. Пожиратель замер и, как паук, раскинувший паутину, ждал, когда в ней запутается глупая муха. Ковчег приблизился на расстояние трех размеров воронки, и оно медленно сокращалось. Где-то далеко раздался истеричный лай Бони, мгновенно оборвавшийся. Ковчег закачало под внешним влиянием. Силы пожирателя и экипажа начали борьбу. И тут капитан скомандовал начать резкий поворот вправо. Ковчег, скрипнув каменным телом, начал маневр. При такой скорости это далось легко. Воронку гравитационной ловушки пожирателя повело следом, но она отставала. Затем ковчег резко повернул налево и вниз, и затем из-под брюшья пожирателя резко ушел вверх, прямо в пузырь газа. Смена давления прошла с небольшой ударной волной и сразу же наступившим блаженством. Надрывное дыхание пропало, и стало легко и даже весело, как при слабом опьянении. Капитан приказал резко ускориться. Пожирателю почти удалось развернуться на 180 градусов. Снова раздался истеричный лай Бони, на этот раз продолжительный. Ковчег вырвался из кислородного пузыря, растянув за собой след из тянущегося за гравитация газа. Пожиратель развернулся и начал затягивать воронкой внутрь себя пузырь. Его абсолютно черная сущность стала менять цвет на синий и, достигнув почти голубого оттенка, медленно растекалась по вакууму. Кажется, экипажу удалось не просто избежать ловушки, но и уничтожить самого пожирателя. Денис уловил мысль, что пожиратель погиб из-за того, что не справился со своей ролью, как будто он точно так же, как и люди, проходил испытания в этом странном мире. Капитан объявил конец вахты примерно через полчаса, убедившись, что все идет нормально, им больше не угрожает смерть от удушья. Денис открыл глаза. Лица матросов озаряли усталые улыбки и сияющие победой глаза. Даже Павел покровительственно постучал Дениса по спине, приговаривая. «А я знал, что так и будет. Не за что нам погибать. Не сделали мы ничего такого». Денис жадно и глубоко вдохнул, задержав внутри себя воздух, и медленно, с наслаждением, выдохнул. «А я ведь до этого момента и не задумывался о том, что воздух — моя основная потребность. Как же здорово дышать полной грудью! А я уже несколько раз попадал в такие ситуации, но сегодняшняя была худшей», — поделился Павел. «Пойду воды глотну. В горле пересохло. Я тоже». Горло першило из-за того, что несколько часов он надрывно дышал. Даже появился привкус крови. Почти весь экипаж уже ходил по ровной поверхности камня с манной и водой. Денис взял себе три кубика еды и одну бутылку. Огляделся, нашел Гошу с Анжелой и направился к ним. Пес бегал вокруг них, нарезая круги, как будто радовался возвращению нормального воздуха сильнее остальных. «Что он у вас так шумел?» Денис поймал собаку и потрепал по холке. «Он не просто шумел, но и падал в обмороки», — признался Гоша. «Я тоже», — добавил он смущенно. «Знал бы ты, как этот пожиратель выглядел на самом деле». Его передернуло. «Квинтэссенция адского проклятия. Я думал, все, капец, летим прямо в пасть. Вот психика и не выдержала». «Очень страшная тварь. Причем она живая, и от этого еще страшнее», — поддержала Анжела. «А что с ней стало, когда она сама засосала свой газ?» — спросил Денис. «Растворилась или расплылась, не знаю, как правильно сказать. Короче, разделась, как лужа». Анжела показала руками разлетевшегося пожирателя. А Боня, когда шарахнула, сразу пришел в себя и начал лаять. «Я тоже сразу очухался», — все еще смущаясь, признался Гоша. «Не поверите, пока был без сознания, видел себя дома. А когда начал приходить в чувство, подумал, приснится же хрень». Он посмотрел по сторонам. «Не приснилось. А ты как продержался?» «Нормально. Волновался, как и все. Но в целом справился». Денис захрустел кубиком маны. Представил его со вкусом жареного мяса и сразу ощутил его во рту. «Только вообразите, что мы сейчас могли оказаться внутри жуткой твари и переработаться в кислород». Анжела поймала собаку и прижала к себе. «Ладно, кислород. Хуже было бы, если какой-нибудь сероводород или метан», — пошутил Гоша. «Можно было сказать, что свои жизни мы пропердели натуральным образом». «Фу!» — Анжела скривилась. «Интеллигент!» «Имею право для красочности картинки использовать обсценную лексику», — ответил Гоша. «К тому же я не в Питере, и смысла сдерживать в себе животные порывы больше нет». Гоша зачем-то ущипнул себя за ногу. «Нет, не работает». «Что не работает?» — не понял Денис. «Я подумал, что если сейчас сплю, ущипну и проснусь. Меня не оставляет идея, что на самом деле я у себя дома, а это сон. Что мы каждую ночь отправляемся в какой-нибудь необыкновенный мир, чтобы научиться чему-нибудь, а проснувшись, не помним об этом». «Ужасно, если это так». Денису не понравилось такое предположение. «Я бы не хотел каждую ночь переживать те же чувства, когда понял, что меня занесло непонятно куда, без возможности вернуться. И не хотелось, чтобы то, чему я здесь научился, проснувшись утром, не мог вспомнить». «А мне было бы плевать на это умение, лишь бы оказаться дома», — усмехнулся Гоша. «Мне тоже», — скромно добавила Анжела. «Зачем нам единение, экипаж и этот ковчег дома?» «Не знаю», — Денис пожал плечами. «Чтобы больше понимать в жизни и действовать, исходя из приобретенного опыта». «Ой, ну когда начинаются такие разговоры на философские темы, я начинаю засыпать», — призналась Анжела. «Никогда не могла понять людей, которые сами себе не дают жить весело». «А тебе было не весело на вахте?» — удивился Денис. «Как угодно, но только не весело. Как на субботнике из желания быть с коллективом». «Ну, какие у вас субботники по саунам, мы знаем». Гоша засмеялся. «Да пошел ты, урод!» — обиделась Анжела. «Устала от вас». Она ушла на другой конец камня к Вере, все еще сторонящейся остальных. «Зачем ты так грубо подкалываешь ее?» — упрекнул Денис товарища. «Не знаю, не смог сдержаться. Тяжело переношу людей с невысоким уровнем интеллекта. Заметь, я выразился тактично». Гоша рассмеялся. «У нее обыкновенные способности, как у большинства девушек ее возраста и социального уровня», — заступился Денис. «Не скажи, кругозор, как у табуретки». «Табуретки», — поправил Денис. «Ладно, как у табуретки. Что не спросишь, не знает, не слышала, не интересовалась. Во всем ноль, кроме моды, тенденций, бабла и статусности. Вот видишь, у нее просто есть любимая тема. И вообще, мужику, если он такой умный, не стоит реагировать на глупую бабу. А то получается, что они на одном уровне». «Ладно, не буду». Гуша не обиделся на замечание. «Язык мой, враг мой. У меня характер язвительный. Психолог сказал, что я сублимирую за счет чужих недостатков». «Так ты еще и к психологам обращался». «Нужны были ответы на вопросы, почему мне уже больше 30, а я так и не завел друзей, девушку и собаку. Оказалось, что я мерзкий по внутреннему содержанию человек». «Так и сказал?» «Нет, но я умею читать между строк». «А я ведь сразу о тебе так и подумал. Этот мужик мерзкий». Денис направил палец в сторону товарища и засмеялся. «Значит, сработаемся». Неожиданно часть матросов перебежала с правого борта на левый и замерла у края, глядя куда-то вниз относительно положения ковчега в пространстве. Что они увидели? Денис тоже решил полюбопытствовать. Он подошел к свободному месту и оглядел необъятную однородную синь вакуума. Народ смотрел на бледный шар с темной точкой внутри, очень напоминающий ковчег. Он маневрировал и как будто шел на сближение. «Ковчег?» — спросил Денис у лоцмана, оказавшегося рядом. «Да, но вероятность его появления здесь почти равна нулю». «А если они залетели в те же врата, что и мы?» «Чтобы мы оказались выброшенными рядом, нам пришлось бы зайти во врата одновременно, а рядом в тот момент никого не было». «Откуда они тогда взялись?» — нахмурился Денис. «Не представляю, но мне не нравится их желание приблизиться. Надо предупредить капитана». Лоцман убежал. Буквально за минуту чужой ковчег серьезно увеличился в размерах. Он стремительно нагонял дрейфующую на отдыхе полуночную маршрутку. «Полундра!» — разнесся по всей атмосфере выкрик капитана. «Все на смену! Срочная готовность!» Народ ломанулся на мостик. Анжела сунула собаку в руки Вере, до сих пор пребывающей в статусе стажера, и с готовностью заняла свое место на скамье. И не было на ее лице выражения принуждения или нежелания заступать на вахту. Как новичок, она пребывала в плену собственных стереотипов, не желая и даже боясь подумать, что ее приоритеты могут меняться кардинальным образом. Выдавала старые мысли за настоящие, будучи уверенной, что именно так ей и пристало думать. «В следующий перерыв дам вам лишние полчаса», — пообещал капитан. «Все готовы?» «Все», — ответила старпом. «Поехали!» Ковчег дернулся и сразу заложил крутой вираж. Как будто сам собирался атаковать чужой камень из-под низа. Объективно, ощущение верха и низа не существовало. Гравитация на ковчеге всегда была направлена к центру камня, и как ни вертись в пространстве, низ всегда находился под ногами, а верх над головой. Денис видел преследующий объект в виде тусклого источника света, очертаниями повторяющего камень. Экипаж на мостике выделялся более ярким пятном. И самое интересное, что вакуум, воспринимаемый в состоянии единения как вполне материальная среда, перед ковчегом рассеивался, а за ним уплотнялся, создавая ту самую тягу, заставляющую камень разгоняться. Преследователь тоже начал маневры, пытаясь нивелировать усилия капитана полуночной маршрутки. Больше сомнений не было. Они собирались сблизиться, а для этого требовалась веская причина, такая, как отсутствие воздуха, еды или матросов. Лоцман проложил обманный маршрут. Массивный камень с трудом вписался в него, потрескивая напряжениями в слоях породы. Матросы завалились на один бок, но удержались. Преследователи не смогли ответить с тем же мастерством и пронеслись мимо в паре сотен метров. Обрамляющий их ковчег шар атмосферы даже успел вытянуться в сторону полуночной маршрутки. Через несколько секунд они разлетелись так далеко, что превратились в точки. Однако преследователи не стали сдаваться. Их ковчег начал разворот. По экипажу пронеслась эмоция удивления. Люди не успели отойти от кислородного голодания, как их настигла новая беда, да еще и такая непривычная. Насколько Денису позволялось понимать людей в единении, почти никто из них еще ни разу не встречался с агрессией других экипажей. У матросов успело сложиться мнение, что все они братья по несчастью, которым нечего делить. Невидимые устроители шоу делали акцент на развитие коллектива «Ковчега», а атрибуты соревнований между ними носили символический характер и почти ни на что не влияли. Лоцман, вместо того, чтобы удирать, начал разворот в сторону преследователей. Вывел маршрут прямо на них, после чего капитан приказал набирать скорость. Маневр походил на психологическую атаку. Кто первый не выдержит и свернет? Чужой ковчег быстро увеличивался в размерах. Скорости в вакууме достигали в земных единицах нескольких тысяч километров в час. Удар, даже по касательной, в такой ситуации приводил к разрушению обоих ковчегов. Денис напрягся и даже захотел покинуть вахту, чтобы не чувствовать общее напряжение и страх. Камень нёсся навстречу с огромной скоростью. Но за долю секунды до столкновения капитан сделал резкий маневр вверх. Ковчег качнуло гравитационным взаимодействием с камнем преследователей и даже понесло в неконтролируемом заносе. Коллектив направил все силы, чтобы вернуть его на траекторию. Денис в это время отвлекся, чтобы посмотреть, что случилось с агрессивным экипажем. Их камень не выдержал встречи и разломился пополам. Половинки вращались, ударяясь друг о друга и размалывая все, что попадалось между ними, как мельничные жернова. Больше переживать о преследовании не стоило. Денис расслабился и понял, как близок был к тому, чтобы вывалиться из единения. Несомненно, чтобы не терять самообладание в критических ситуациях, требовалось много практики. Преследование осталось самой интересующей темой до окончания вахты. Никакие другие ловушки или внезапные препятствия не сравнились с этим событием по степени психологического накала. Когда капитан объявил окончание смены, никто не покинул мостик, ожидая разъяснений опасного поведения экипажа чужого ковчега. «Они стали безумцами», — пояснил капитан. «Мы думаем, что они зацепили ту самую аномалию, вызывающую помутнение рассудка». «Другие тоже цепляли, но таких еще не попадалось», — подал голос Павел, знающий много плохих примеров. «В какую сторону разовьется безумие, зависит от психологического настроя капитана каждого конкретного ковчега», — добавила старпом. У них оказался агрессивный, и весь экипаж стал таким же. Они становятся как зомби, одержимые одной простой идеей, без всякой надежды вернуться в нормальное состояние. Такого мощного единения, как у них, нет в обычных экипажах. Но из-за своей одинаковости они проигрывают им. Однообразие сильно сокращает спектр принимаемых решений, делает их прогнозируемыми автоматами. «Не дай бог влететь в такую аномалию!» — выкрикнула с места женщина. «В безумстве я очень опасна!» «Так ты не капитан, а наш капитан в безумстве будет спокоен, как обычно», — ответил я мужчина с другого ряда. «Если мы зацепим аномалию, то все ляжем спать и не проснемся, пока не умрем», — пошутил капитан. «Идите, отдыхайте, как я и обещал, с лишним получасом». Народ шумно разошелся с мостика. Гоша попытался сразу подцепить Старпома, но она выглядела уставшей и не готовой к общению. «У меня экзамены с Верой», — ответила она деликатно. «Пообщайся с друзьями». «Зачем мне друзья, когда есть ты?» — попробовал Гоша произвести впечатление. «Он же Гоша, он же Жора. Давай не будем чесать место, которое не чешется. И используй свободное время с пользой, с максимальным расслаблением, чтобы не страдать на вахте». «А если у меня оно чешется?» «Я тут давно и точно знаю, где у людей зудит». «Ты придумал себе идею, будто я тебе нравлюсь настолько, что нам надо быть вместе». «Это не так. Обычная программа, которую человек себе придумывает, чтобы добавить наполнение в жизнь». «Это не так. Ты мне правда нравишься». Гоша принял обиженный вид. «Ты мне тоже. Но тут, как бы тебе сказать, в этом чувстве нет того, что подразумевается в том мире. Нет развития этому интересу, нет цветов, свиданий и прочего. Нравишься? Хорошо. Но это твое чувство, за которое другие не несут ответственности. Ты же подсознательно понимаешь под интересом движение в сторону включения меня в круг личной собственности. Все, что мне нравится, должно быть моим. Так ведь?» «А тут нет ничего своего. Здесь все не наше, кроме умения управлять ковчегом». «Так что, мне теперь совсем не ухаживать?» Гоша совсем расстроился, решив, что его вежливо бортанули. «Ну почему? Ухаживай, мне приятно, но я не стану твоей девушкой в классическом понимании. Я тут старпом, и в этом заключается почти вся моя суть». «Ясно, карьера не оставляет времени на личную жизнь». Так расценил он признание Елены. Она вздохнула, поняв, что парень еще слабо проникся внутренним содержанием здешней жизни. Довольно простой, но такой отличной от того, к чему все привыкли. Гоша оставил ее и направился к товарищам. Анжела общалась с Верой, а Денис нашел себе собеседника в лице 40-летнего мужчины, Славы, для которого полуночная маршрутка являлась первым ковчегом. «Я сюда попал из Хабаровска. Таксистом работал. Встрял в пробку в грозу на мосту через Амур. В дождь, как всегда, там обязательно авария случается. Уже было поздно, а тут натянуло такие темные тучи, что стало вообще как ночью. Молнии хреначили каждую секунду. Думал, конец света настал. А когда все закончилось, глядь, а Амура под нами нет. И берегов тоже. Мост как будто вырвало и перенесло в другое место вместе с сотнями машин. Вокруг сине, непонятно вообще ничего, где оказался. Но паники не было. Сразу понял, произошло что-то слишком необыкновенное, чтобы истерить и проситься домой. Думал, помер. Случился инфаркт или инсульт, а я и не заметил, когда, и вот нахожусь непонятно где, то ли в раю, то ли в аду. Похоже было и на то, и на другое одновременно. А потом подумал, ладно я, а что, все остальные тоже умерли? Не вязалось как-то? Теперь знаю, что мир, он не такой, как мы себе придумали. Вообще все не так. «Особенно наши уверены, что можно жить как хочешь, и никто об этом не узнает». Слава уставился вдаль. Житуха!» «Это мой товарищ, с которым мы сюда попали прямиком из Питера, Гоша», — представил Денис его новому знакомому. «Вячеслав!» — он протянул руку. «Давно собираюсь сгонять Питер на соборы посмотреть. Эрмитаж, Аврору, Петергоф, развод мостов». «Очень приятно. А я в Эрмитаже до сих пор не был. Очереди отпугивают», — признался Гоша. «Да уж, очередей пробок лучше избегать», — согласился Слава. «Вячеслав тут уже 79-ю смену отпахал. Многое знает и понимает», — просветил Денис товарища. «Что можешь сказать по поводу последних событий? Укладываются они в определение рядовых?» — спросил Гоша. «Нет, конечно, не укладываются. Такого опасного уровня кислорода при мне не было ни разу. А про этих камикадзе я вообще не говорю. Я даже не слышал, что такое возможно». «Как думаешь, почему?» — поинтересовался Денис. «Не знаю. Может, случайность, а может... Смотреть надо, куда дальше понесет». «Скажи, а если матрос вдруг осознает, что с ковчегом что-то не то, может он каким-то образом перескочить на другой?» — продолжил расспросы Гоша. «Конечно, на первой же пристани можешь сказать капитану, что тебе не нравится здесь, и сойти. Сам не пробуй. Без его благословения сразу смерть. Или же поймешь, что в тебе проявился специалист. А двум специалистам на одном борту находиться, во вред всему экипажу. Тогда капитан будет искать док, другие пристани, на которых формируются новые экипажи. Там можно зависнуть на некоторое время, выбирая себе по душе команду. Но губу не раскатывай побездельничать. Еды и воды там в обрез на человека. Здесь вообще нет понятия надолго. Все настроено так, чтобы не планировал в будущем заслуженный отдых. Характер куется в движении, а на отдыхе только сало растет». Вячеслав лег на спину и вытянулся, хрустнув позвонками. «Советую и вам размяться, иначе к концу вахты начнет ломить кости таза. Говорил капитану, надо бы подкладки под задницу помягче найти. Оптимизировать трудовой процесс. Слава скептически хмыкнул. Он сказал, кому жестко сидеть, могут работать стоя. «Капитану виднее, как надо», — решил Денис. 100%, — согласился Вячеслав. «Сегодня тебе надо задницу умостить помягче, завтра захочется кровать, чтобы возлежать между вахтами, а потом рабочую смену покороче и выходной законный. А за тобой неизбежно следует волна, которая плевать на твои неудобства». «Это правда, что она существует? Или ее придумали для лучшей мотивации?» — спросил Гоша. «Правда. У нас был парень, который стал кондеем и ушел на другой ковчег. Так вот, он видел волну, когда поднялся на борт своего первого ковчега, плетущегося в самом конце. Говорит, не успели отлететь от пристани, как ее разорвало на куски. Вакуум при этом выглядел, как рыбья чешуя в пасмурный день. Вроде бы и отсвечивал чем-то, но не ярко. Он сказал, что волну не проглядишь и ни с чем не спутаешь». «И как долго они удирали от нее?» — поинтересовался Денис. «Рассказывал, что перестали различать только после третьей вахты. Он тогда зеленым был, не придавал значения ей. А потом, когда осознал, чего удалось избежать, решил, что волна — это обнуление мира. Не успел, значит, тебя больше никогда не будет ни в старом, ни в новом мире. Что здесь, нам дается последний шанс стать теми, кем мы должны были стать дома, но ленились». Вячеслав почесал затылок. «Здесь все, кто хочет дойти до финиша, приходят к такому выводу. А кто не хочет, не приходят». «А к финишу-то вообще приходят?» В голосе Гоши, как всегда, присутствовала ирония. «А как ты об этом узнаешь? Кто дошел, тому возврата нет. Это как со смертью. Никто не вернулся и не рассказал. Все строится только на догадках. Мы же исходим из общей логики происходящего. Раз нас испытывают, значит, должны быть люди, сдавшие экзамен. Может, их очень мало. Один на миллион. И все они просыпаются в постели в нашем родном мире, не помня, что происходило здесь, но с твердым знанием, что надо делать, чтобы организовать большой ковчег и взяться на нем за штурвал». Видно, что Вячеслав предавался в свободное время размышлениям. «Кузница кадров», — подытожил его размышления Гоша. «Да, именно так. Отсюда и региональный отбор, чтобы мы, вернувшись назад, снова смогли собраться в команду». «А мы же не будем ничего помнить», — заметил Денис несоответствие. «Помнить не будем, а чутье останется». «Я узнаю ее из тысячи», — напел Гоша, глядя на Елену, идущую в их сторону. «Вроде веселая, наверное, Вера сдала», — предположил Денис. Старпом подошла ближе. «Как вам новенькие, матрос Вячеслав?» — спросила она, не скрывая усмешку. «Нормальные ребята. Как и все зеленые, уверенные в себе несмышленыши», — ответил он. «Ждут, когда жизнь насует им пинков под зад, чтобы поправить мозги». «Вера сдала?» — спросил Денис. «Сдала, и в отличие от некоторых, без всякого допинга. Нормальной женщиной оказалось, стоило избавиться от дурного влияния». «А что с ее депрессией по поводу утюга или плиты?» — поинтересовался Денис, точно не помня причину страданий Веры. «Она выключила. В трансе вспомнила. Теперь ей стало намного легче». «В нашем экипаже будет на одного матроса больше, что не может не радовать. В целом, получился неплохой набор с вашей пристани. Обычно из пяти человек только один или два становятся матросами. Остальных приходится саживать». «И это еще полбеды», — добавил Вячеслав. Хуже всего, что бесполезные кандидаты все время норовят устроить провокации. Сами не рубят в происходящем, а пытаются убедить, что не понимают другие. Некоторые ведутся. Я вообще не люблю новеньких. Они вносят много сумятицы в работу. А как же без них? Видишь, судьба каких парней нам подогнала. Богатыри! Старпом похлопала Гошу пониже спины. С ними мы не только на маршрут вернемся, но и в лидеры выйдем. Она заливисто рассмеялась над реакцией растерявшегося Гоши. Из них точно отпочкуется новый экипаж. «Я бы предпочел добраться до финиша на этом», — признался Денис. «Не выйдет. У меня уже сформировалось чутье на тех, кто рядовой, а кто специалист. Думаю, через 10 вахт у вас откроются какие-нибудь таланты». «Вот бы кондеем стать!» — Гоша мечтательно закатил глаза. «Тронул пакет с манной, она стала съедобной, и вся работа». «Ага, так просто. Если кондей ошибется и по его вине умрут люди, то он тоже погибнет. Кондеи мрут чаще остальных», — огорошила его старпом. «На ковчеге вообще с халявой плохо. Как только решишь зашариться от работы, тут же всем станет известно. И гудбай за борт, на вольные выпасы». Ее взгляд упал на Павла, сидящего на краю камня и завороженно смотрящего вдаль. «Денис, а этот матрос Павел ничего тебе не говорил?» Старпом въедливо посмотрела в глаза, словно читала все, что было за ними. «А что тебя интересует?» — спросил Денис, не желая сдавать человека, проявившего временную слабость. «Мы с капитаном чувствуем саботаж, но пока не выявили персоналию. Если среди нас заведется вредитель, о какой цели может идти речь? Обычно такие люди не могут молчать и пытаются найти сообщников, особенно среди новеньких, которые еще не разобрались, что к чему. Ты, кажется, пытался мне что-то сказать». Елена сканировала, как на рентгене. «Он просто нытик от природы. Человек, который после неудачи говорит, а я знаю, что так и будет». Денис не стал сдавать Павла, чтобы не брать грех на душу в случае ошибки. Елена добродушно улыбнулась. «Молодец!» — одобрительно кивнула она. «Еще один экзамен сдал». «А, рад стараться!» Денис растерялся, не поняв, о каком экзамене шла речь. «Ты придумала про саботаж?» «Взяла из прошлого опыта, но сейчас действительно нет повода для беспокойства. Мы тут учимся доверять друг другу, даже если не можем сойтись во взглядах на некоторые вещи. Важно, чтобы на вахте каждый выкладывался на всю. В остальное время люди могут думать, о чем хотят. Мне, как старпому, многое открывается в единении, и я вижу, что люди с разными взглядами к ковчегу полезнее». «Значит, стукачество тут не в почете?» — удивился Гоша. «А мы и без этого знаем все обо всех», — Елена показала ему язык. «Вот чего мы не знаем, так это реакция конкретного человека. Она очень показательна для раскрытия личности». «Ты не старпом, ты глава ФСБ», — пошутил Гоша. «Никакой романтики, когда тебя выпотрошили и вывесили сохнуть на белевой веревке. Я уже не мужчина, а прозрачная тушка, без всяких секретов». «Страдалец», — с чувством ответила ему Елена. «Ладно, отдыхайте. Пойду пообщаюсь с коллективом». Вячеслав дождался, когда она отойдет подальше, и бросил ехидный взгляд в сторону Гоши. «Поздравляю, ты обаял неприступную крепость», — произнес он. «Первый раз вижу, чтобы она проявляла явную симпатию. Обычно общается сдержанно деловым тоном, чтобы подчеркнуть субординацию. А тут... она меня отбрила недавно. Какая тут симпатия?» «Отбрила, потому что тут не получается строить отношения. Но сердцу не прикажешь». «Бабы странный народ, противоречивый», — Вячеслав покачал головой. «Даже не знаю, на пользу это ковчегу или нет». «Однозначно на пользу», — заявил вдохновленный Гоша. «Влюбленный человек — это лучшая версия себя». «Посмотрим, посмотрим». «Чую, придется вам искать себе отдельный ковчег», — пошутил Денис, — «с большой кроватью, который будет приводиться в движение только энергия нашей близости». Гоша мечтательно закатил глаза. «Ха, понесло!» — хмыкнул Вячеслав. «Загребетесь толкать в полном смысле этого слова». Оставшееся время до вахты прошло спокойно. Подаренные капитаном лишние полчаса отдыха на самом деле показались лишними. Когда он выкрикнул «приготовиться на смену», Денис уже успел соскучиться по работе.